Глава 17. Они все это время сидели в грёбаной корчме. Даже не шевельнулись, не пошли проверить, как там я, все ли со мной в порядке. Не посадил ли меня царь Велизар в колодки? Может, меня уже четвертовали, или, чего хуже, заставили всех Велизаров в царской династии? «Да вы охренели!» — воскликнула я, врываясь в корчму и проносясь сквозь засаленные, забитые гостями столы. С Варей, как ни в чем не бывало, сидел и хлестал пиво. Батур и Алексей о чем-то спорили. Злата где-то раздобыла бумагу и теперь пыталась сложить из нее какие-то фигуры. Где только этому набралась. «О, Люд!» — воскликнул Алексей. «Слушай, ну хоть ты скажи этому казарину, что варгийские скакуны лучше их степных пони. Ну серьезно, твой задор уделывает весь их табун, как и мой». «Неправда!» — стукнул кулаком о стол Батур. «Ела просто не хочет уязвлять этого непослушного жеребца. Так бы она его вмиг...» «Да вы чё?» — ахнул я. «Вы вообще ничего не делали?» Все это время сидели здесь, жрали и спорили о какой-то херне!» Тут громоздкая конструкция Златы вдруг развалилась, разбросав во все стороны сложенные по несколько раз бумажки. «Ой!» — подскочила она. И только затем перевела взгляд на меня и с удивлением спросила. «О, Люд, ты уже вернулся?» Я молчал. Я просто не знал, что на это ответить. Не моргая, переводя глаза от одного к другому, я медленно сел за стол и как-то растерянно захлопал глазами. «Ребята, Велизар, царь, который отправил сюда отряд дружинников и увез меня в неизвестном направлении, он же мог...» «Ну, это проблема самого Велизара», — пожал плечами Свари. «О нем есть кому позаботиться», — хмыкнул Алексей. «Да, Люд, он сам виноват, что решил связаться с тобой», — кивнула Злата. «Степные кони! Лучшие во всем Арахате!» — заявил Батур. Кажется, он немного перебрал, и его взгляд чуть поплыл. «Ну ничего ж себе!» — вздохнул я. «Даже не знаю, мне обижаться или принять за комплимент». «Тебе, дружище, стоит принять ванну», — заявил Алексей. «Слышал, наверху можно за пару монет подготовить. А затем нам всем пора на боковую. Нас завтра ждет начало следующего этапа турнира. Будет жеребьевка». «Знаете заранее!» — Сварь указал пальцем вверх, гаркнув так громко, что запах пива ударил мне в нос. «Если кто-то из вас попадется мне в качестве соперника, я жалеть не буду!» «Ты будешь жалеть, что тебе так не повезло связаться со мной!» — весело заявил Алексей. «И не забывай, что победитель только один. Мы должны встретиться друг с другом!» «Ой, а я беспокоюсь!» — поджала губы Злата. «Я бы, наверное, с первого поединка вылетела». Я краем зрения заметил, что на нас пялятся прочие посетители. Видимо, часть из них помнила, кто за мной явился. И сейчас они обсуждали, как же мне удалось вернуться, да еще в целости и сохранности. Даже хозяин корчмы нет-нет да поглядывал в нашу сторону. Затем он зачем-то подозвал одну из служанок, шепнул ей что-то, и та убежала явно спеша. «Не волнуйся», — вздохнул я, решив успокоиться. «Ты сильнее, чем думаешь. И тем более у тебя есть такое замечательное оружие». «Кстати, об этом», — встрял Алексей. «Ты по поводу оружия правила читал?» «В смысле?» — нахмурился я. «Ну, тут люди говорят». Он кивнул в сторону стола с какими-то вельможами средней руки. «Что царь разрешил таки использовать свое оружие, мол, его просьбами от влиятельных родов, что своих отпрысков выставляют, убедили». Он согласился, но наказал, что в случае поражения победитель имеет право забрать себе оружие проигравшего. Можно, конечно, откупиться, но если только победитель согласится на выкуп. Услышав это, Злата прижала трезубец к себе поближе и даже обняла его, поглаживая древко, словно утешая спящего там Нёрди. «Ты же не участвуешь. Чего напряглась?» «Я просто как представила», — она нахмурилась. «Не отдам». «Да я не хочу лишаться своего лука», — протянул Батур. «Мой меч так и вовсе отцовский», — гаркнул Свари. «Я тоже не собираюсь отдавать свой меч», — хмыкнул Алексей. Ребята немного заволновались, поэтому я решил их подбодрить. «Ну, тогда не надо проигрывать. Все проще простого». «Угу», — задумчиво произнес Алексей. Тут к нам подошли сразу две девушки с крытыми подносами, одна из которых была чуткой. Дочкой хозяина постоялого двора. Девушки были наряжены в свежие платья, наверняка лучшие из доступных. А вместе с ними стоял и сам хозяин. Это был высокий и широкий человек с заметным животом. Но, видимо, что отъел он его не так уж давно, а прежняя сила никуда еще не ушла. «Господа!» — воскликнул он. «Смею предложить таким дорогим гостям особенное угощение. Разумеется, за мой счет. Не волнуйтесь». Девушки поставили на наш стол подносы. Открыли их, и воздух резко наполнился ароматами жареного мяса и печеных овощей. Взглянув на ровно нарезанные куски, я ахнул. «Это же...» «Да-да, господин», — улыбнулся мужчина. «Мраморная говядина из мяса альгийских коров, которые питаются лишь отборным кормом и травой, что растут на лучезарных полях Аргии. Я заплатил немалую сумму, чтобы ее привезли в Велиград, соблюдая необходимый холод. И продолжаю платить одному магу, владеющему льдом, чтобы в погребе мясо сохраняло свой вкус. Такое раньше я пробовал, только став императором. Неужели Альгия до сих пор славится своими коровами?» «Премного благодарна», — искренне поблагодарил я. «Но чем же мы обязаны такой щедрости?» «Ничем, господин, ничем». Но при этих словах так улыбнулся, что стало ясно сразу. Врет. «Просто, если еще раз встретите царевича Велизара, передайте, что ему здесь всегда рады». «Жители и гости Велиграда! Важное сообщение! Важное сообщение, жители и гости Велиграда! Внимание! Внимание!» Все собрались на главной площади Велиграда, неподалеку от постоялого двора, где остановились. Здесь столпилось множество народу, не протолкнуться. И это утром, когда нормальные люди вообще спать должны. Мы дрыхли в своих постелях, когда на улице начался шум и гам, разбудивший нас всех. Помню, меня бесил петух, который постоянно будил своим ором. Но ему хотя бы голову можно было открутить, а с глашатаем будут проблемы. «Жители и гости Белиграда, глашатай сейчас будет объявлять важную новость. Всем слушать внимательно!» «Интересно, чего это с утра пораньше-то орёт?» — недовольно пробурчал Алексей. «Эх, не стоило оставлять окно открытым. Хотел свежего воздуха. Нате вам свежий воздух!» «Эх!» — зевнул Свари, подергивая бровью при каждом возгласе глашатого. «Если этот засранец не прекратит кричать, я ему башку-то и откручу!» О, у гениев и мысли сходятся. «Что?» — хмыкнул Алексей. «Пиво в голову отдает?» Свари на это лишь что-то пробурчал себе под нос и отмахнулся. Он нахлебался столько пива, что всю ночь бегал из комнаты, которая располагалась на втором этаже, в уборную на первом этаже. Так что сейчас его опухшая рожа подсказывала, что он вообще не выспался. Но немного похудел. «Внимание! Внимание!» — в который раз повторил глашатай. «Указом Его Величества, царя Велизара, третий этап турнира переносится на 3 дня, считая с текущего». И вдруг глашатого заглушил гомон толпы. «Чего?» — возмутился Свари, добавляя огулу. «Нёрди их погляди, этот хренов царь что, совсем голову потерял?» «Лёд», — нахмурился Алексей, — «ты что с ним вчера сделал?» «А? А я тут при чём? Вы за кого меня вообще принимаете?» «Лёд», — протянула Злата, коснувшись моего плеча, — «ты уверен, что ничего такого не было?» «Приносим извинения за оказанное неудобство», — продолжал глашатай, пытаясь перекричать толпу. «На этом всё!» Глашатый в сопровождении стражника сел в карету и умчался по направлению к другой улице. На площади едва не начались беспорядки, что служивым людям пришлось нагонять сюда больше вояк. Особенно возмущались участники турнира. Свари, правда, долго не стал ворчать. Он, как только крикнул, сразу же скривился из-за головной боли, а затем прикрыл уши, потому что вокруг стоял такой гвалт, что и своего голоса не слышно. Мы вернулись на постоялый двор. Я первым делом пошел в конюшню покормить Задора. Мой жеребец еще недавно спал, а теперь сонно шевелил челюстью и глядел на меня чуть прикрытыми глазами. Однако, когда на шум и на мой запах из соседнего стойла показалось и ела, Задор тут же оживился и взбодрился, даже возмущенно заржал, будто бы требуя его покормить. «Тише-тише, дамский угодник», — хмыкнул я. «Будет тебе пожрать». Следом за мной вышел Батур, он тоже ухаживал за своей кобылой. Алексей, Свари и Злата задержались, за что каждый получил от своей лошади недовольные фырки в лицо. Задор будто засмеялся, глядя на все это. «Так, и что же мы будем делать, Люд?» — спросил Алексей. «Три дня сидеть на попе ровно?» «Не знаю», — хмуро ответил я. «Думаю». «Да ладно уж, посидим», — мрачно пробурчал Свари. «Но он молодец. Сам страдает, но за конем в первую очередь ухаживает. Сейчас он стоял с мокрой головой, капли поблескивали и стекали по длинным волосам. Видно, окунулся в бочку, чтобы немного прийти в себя». «Ну, тоже верно», — кивнул Алексей. «И потренироваться можно будет. Там вроде как серьезные противники собираются, хотя я слышал, особо могущественные воины обычно в таких турнирах не участвуют». «А почему?» — спросила Злата. «Ну», — хмыкнул Алексей. «Тогда весь турнир будет, считай, бессмысленным. Вот в Велиграде самый сильный, царь Велизар, все это знают. Поэтому участвует он в турнире, и можно сразу отдавать ему приз и закругляться на этом. Какой прок? Так что здесь участвуют те, кто хочет нажиться или заработать славу. А военачальникам не по чину сражаться со своими подчиненными. Да и некоторые обладают такой силой, что возьмись. Я за дело не всерьез, так зрителей пришлось бы уводить от греха подальше». «Правда?» — округлила глаза Злата. «Люд, царь Велизар действительно такой сильный?» «Ага», — кивнул я. И до нее начало доходить. Наконец-то. «Тогда почему вы так спокойно вчера сидели и меня оставили? Сказали, не волнуйся, он же мог навредить Люту». Свари, Батур и Алексей переглянулись, посмотрели на Злату, потом на меня, точнее, на мою хмурую рожу, а затем засмеялись. «Хорошая шутка!» — воскликнул Свари, который, кажется, чуть-чуть ожил. «Но в любом случае все обошлось», — добавил Алексей, — «так что переживать не о чем». «Да ладно тебе», — заметил он мое паршивое настроение. «Люд, хватит обижаться. Мы действительно просто верим в твои невероятные возможности. Может, ты Велизара побить и не смог бы, но уж точно не дал бы себя захватить». «Ага», — кивнул я, заканчивая ухаживать за Задором. «Так оно и есть». Голос мой звучал грубовато и задумчиво. Он заставил ребят немного смутиться. Наверное, они подумали, что я действительно обижаюсь. Однако это было не так. Я надеялся как можно скорее покинуть Велиград и отправиться в Стариград на помощь Нелидовым. У нас действительно может быть не так уж и много времени. Все же я беспокоился за них. Даже за столь короткое время они стали мне близкими. Елена и Анна и Милуша, да черт возьми, даже эта стерва Ольга, сестра Алексея. И остальные, конечно. Когда мы уходили, военная сила рода Нелидовых не могла противостоять даже Елизаровым. А теперь... Эх, зараза! Если мы опоздаем, я буду винить себя. Не знаю, отстали ли от них прежние враги, но если нет, то весь род окажется между молотом и наковальней. Вы только продержитесь, засранцы! Дождитесь нас, и тогда все будет хорошо! Я взглянул на Алексея, который снова о чем-то спорил с Батуром. Наверное, о лошадях, хотя я даже их не слышал. Слишком уж погрузился в собственные мысли. Очень хотелось ему сказать, предупредить. Но пусть этот груз ответственности остается на моих плечах. Алексею нужно стать сильнее. Будущее рода не за мной, а за ним. Город Велиград, царская твердыня, тронный зал. «Народ недоволен, ваше величество», — смиренным голосом сказал престарелый мужчина в богатом одеянии боярина, шитом золотым узором. «Недовольны, но они смирятся, должны смириться. Обязаны, ведь такова ваша воля». «Это не моя воля», — раздраженно ответил Велизар. «Это кто-то не выполнил свою задачу и не задержал этап лабиринта на 3 дня». Ведегор Радский насупился, услышав укор в свою сторону. Это он занимался организацией лабиринта владыки демонов. Велизар знал, что боярин поднял все свои связи, чтобы нагнать туда как можно больше тварей со всех концов света. Он действительно старался. Вот только не помогло, так что неважно. Лабиринт должен был занять участников турнира минимум на 3 дня. Те 3 дня, которые требовались царству для подготовки к заключительному этапу. Ведь королева Эфлена, Лагерта Мудрая, прибудет только к этому времени. Ее корабль задержался из-за шторма и болезни мага воды, который должен был позаботиться о нем. Вот уж подумать. Отравиться рыбой в море. Но Велизару требовалось встретить королеву как подобает. Не потому, что Варгии следовало опасаться Эфлена. Нет. Скорее наоборот. Он хотел сделать это для поддержания крепкой дружбы между государствами. И укрепления этой дружбы, ведь королева должна прибыть не одна, а со своей дочерью. И на это было потрачено столько денег, причем не только казенных, а личных, взятых из запасов рода Радских. Задержка последнего этапа турнира была не единственной целью Видигора. Он хотел, чтобы его сын Видивой наконец-то набрался настоящего боевого опыта. Этот малец был слишком разбалован силой своего рода, и Видигор надеялся образумить его, приставив к нему Крута, бастарда и единокровного брата. Но тот, несмотря на всю свою суровость и жестокость, почему-то слишком привязался к мальчишке и, кажется, только усугубил положение. Но, кажется, последнее сработало. Велизар слышал, что Видивой вернулся из лабиринта другим. Никто не знал, что там случилось. Даже Круто не мог ничего объяснить, а сам Видивой просто отказывался говорить. В тот день, когда он вернулся и заявил, что самолично покинул этап турнира, тут же взял с собой Круто пару близких дружинников и отправился в лес, чтобы улучшить свои умения. Изменения были неполными, конечно, но хотя бы начало положено. Будь все так, как хотел бы Видигор, его сынишка додумался бы тренироваться в лабиринте. Ведь чтобы устроить такой полигон без посторонней помощи, Радским пришлось бы опустошить всю сокровищницу. А тут немалую часть компенсировала казна. Конечно, была и конкуренция, но на это ведь Видигор тоже хотел вызвать у сына соревновательный дух, желание стать лучше остальных. Да, Велизар отлично знал, что происходит у его подданных, хотя в случае с Радскими это было несложно. Половину всего Видигор рассказал ему сам, хотя царь и не просил. «Делать нечего», — продолжал царь. «Мы не можем начать раньше, чем прибудет королева Лагерта». Теперь царь посмотрел на Велизара-младшего. Вообще-то совсем неплохо, что сынок набрался дерзости и смелости. Царь боялся, что он слишком слаб, а ведь для царской особы проиграть подданному — это большой удар по репутации. Если бы это случилось на глазах у делегации королевства Эфлен, кто знает, не сорвалась ли бы помолвка. Но теперь... Теперь ситуация резко изменилась, и царь раздумывал, как ему поступить. Он молчал, чем заставил молчать остальных. Никто не смел заговорить первым. И когда, наконец, мысль сформировалась в голове, он поднял руку над подлокотником трона, привлекая к себе внимание. Затем махнул сыну, чтобы тот подошел. И Видигору тоже приказал встать поближе. «Да, отец», — поклонился Велизар-младший. «Ваше Величество», — пробасил Видигор. «Я решил», — громко огласил царь. «Сын мой, ты допускаешься к третьему этапу турнира. Посмотрим, на что способен этот твой доспех. Быть может, он и правда будет полезен». В глазах сына засияла радость, настоящее счастье. Он сверкнул этим взглядом, но тут же постарался его прикрыть, хотя видно было, что хотел чуть ли не прыгать от радости, и внутри именно это и делал. «Благодарю, отец!» — воскликнул он так, что эхо расползлось по залу. «А теперь...» — царь забарабанил пальцами по подлокотнику, глядя на Видигора. «Раз уж нам следует отложить турнир, твой поединок с этим лютым черным, изгоем рода Нелидовых, пройдет завтра». Видигор нахмурился. Ему явно это не очень понравилось. Да и в принципе дуэль с каким-то мальчишкой-изгоем не принесет ему никакой славы. В тот момент, когда был брошен вызов, Видигор просто поддался эмоциям и хотел выместить на ком-нибудь раздражение. Вот и подвернулся этот черный. Однако боярин только и мог что ответить. «Повинуюсь, ваше величество. Объявите об этом по всему городу», — кивнул царь своему советнику, а затем снова обратился к Видигору. «Ты должен преподать этому черному урок. Понимаешь меня?» Видигор снова нахмурился. На самом деле он не был уверен, правильно ли понял царя, однако побоялся в этом признаться и лишь снова поклонился. «Конечно, ваше величество, будет исполнено в лучшем виде». «Отец», — заволновался Велизар-младший. «За что так с лютом? Он же ничего...» «Он слишком дерзок», — отрезал царь. «Ни мне, ни тебе, ни с руки преподать ему урок. Слишком велика честь. Но Видигор для этого вполне сгодится. Люд черный должен знать свое место и должен понять, что живет и здравствует исключительно по моей милости. «Да, отец», — понуро кивнул сын. «Но не убивай его, Видигор», — решил царь на всякий случай предупредить. «Он еще нужен. Просто усмири наглеца, чтобы он стал шелковым». «Будет сделано, ваше величество», — обрадовался Видигор. Теперь ему стало куда понятнее, что именно значило преподать урок. Я сидел у себя в комнате и готовил печати. Вот печать для взрыва, а это пламенная ловушка. Здесь дым, а еще молния. Стоит попасть в ее действие, и оцепенеешь, не сможешь даже шелохнуться, не говоря уже о жуткой боли. Еще до этого я успел приготовить отвары и пополнил запасы, которые были изрядно исчерпаны. Хорошо, хоть рядом с Велиградом раскинулся лес, где нужных трав росло вдоволь. В общем, занимался подготовкой. Увеличить духовную силу или подняться на следующую стадию за один день у меня не получилось бы, поэтому придется пользоваться подручными средствами. Я как раз заканчивал одну новую печать, которую планировал опробовать как раз в грядущей схватке, когда в дверь постучали. «Входите», — окликнул я. И в комнату вошел царевич Велизар. Он выглядел слегка удрученно и взволнованно. Не знал, как сказать мне новость, как передать приказ батюшке царя. «Здравствуй, дружище», — улыбнулся я. «Проходи, не стесняйся. Говори, что случилось?» Собственно, я и так уже догадывался, что задумал царь. На его месте я бы, наверное, поступил примерно так же. Будь я когда-то обычным царем, а не императором, конечно.